Вторая часть. Пролог. Свет в конце. Я вижу свет в конце, назовем это туннелем, ибо, думаю, не надо пояснять, откуда выходят новорожденные дети. Наконец-то, а то я уже задолбался в утробе медитировать, да именно медитировать, кроме сна и медитации делать там все равно больше нечего. И я родился, снова. Что ж, мне не привыкать, и думаю, надо бы поорать как все нормальные карапузы, а то меня уже акушерка пару раз по заднице шлепнула, а я в молчанку играю. Подумают еще, что я бракованный, хотя это частично правда, ведь на свет родился не просто ребенок, а ребенок, что стал вместилищем аватара будущего бессмертного повелителя этого мира, второго по моему счету. Да уж, плач младенца, переходящий в зловещий смех, звучит не очень, вон морды моих новых родителей живописно дают понять, насколько именно. Так, Гинда и Юикари, есть у меня очень большие и весомые подозрения, что родители из вас так себе, особенно с этой очкастой и бородатой морды, точнее пока это морда без бороды и очков, ну это не за горами. Да и мамочка у меня тоже непростая, дочь одного из основателей сил организации, состоящей из денежных мешков, которым стало скучно и они решили возвысить человечество, превратив его в желтый кисель, точнее они называют это проект комплементации человечества, и в нем мне уже уготована практически центральная роль. Что ж, я был прав, оба родителя очень много времени уделяли своей работе в Гехирн над проектом Евангелионов. Мать я видел только утром, перед отправкой в детский сад, куда меня сдали в год, а вот отца я вообще видел всего десяток раз, основное время он проводит вне дома. Эх, 3 года я играл роль пай-мальчика, и вот сегодня в детском саде какая-то проверка и, вместо отправки меня туда, пришлось брать с собой на работу. Причем у них был важный эксперимент, а именно первый запуск их детища Евангелиона 1 с живым пилотом, которым и была моя мать. Мда, до запуска это была огромная махина с зачатками оболочек души и без ядра души, а после запуска, все чего не хватало, Ева 1 забрала с моей матери, а забрала она все, даже тело растворила в себе. Теперь мама превратилась в 100-метрового фиолетового монстра, причем она вряд ли полностью себя осознает, так как человеческое сознание не было рассчитано на такое огромное специфическое тело, которое еще и препарировали, напихав в него ограничители и всякой электронной начинки для управления. Гинда был в печали, а я еще и масла в огонь подлил, спросив: «Папа, а где мама? Она ведь жива. Папа, ты ведь не убил нашу маму?» После этого я его больше не видел, а потом ко мне пришел какой-то мужик и сказал, что он бывший учитель моего отца и что папа пока слишком занят, поэтому он обо мне позаботится и станет на это время моим опекуном. Ну и мы пошли собирать мои вещи, потом сели в машину и поехали к нему домой, в другой город. Приехал он, правда, к себе домой без меня и без моих вещей. Я еще в машине засунул чемодан в пространственный карман и телепортировался на крышу здания, увиденного из окна. Так, ближайшие 11 лет мне здесь делать нечего. Конечно, будь я по-настоящему 3-летним ребенком, я бы остался с этим опекуном, но это только тело у меня 3-летнее, а сознание взрослого, причем с навыками шиноби и возможностями, недоступными обычным людям. Вот, кстати, какими. Статус. NR 38,5/38,5/9,6 в час. MR 1000,1004. 142,9 в час. RR 506,250/15,6 в час. RP 375,375/62,5 в час. SR 390,390/51 в час. SP2. Уровень от 5.5. Характеристики. Сила 73. Ловкость 75. Выносливость 77. Интеллект 250. Мудрость 250. Магия 250. Активные навыки. Компас душ. Модификатор тела. Расширение системы. Улучшение характеристик. Пространственный карман. Требования: интеллект 80. Мудрость 80. Магия 40. Затраты на использование способности 2 МР. Улучшенный кузнец артефактов. Требования: интеллект 400. Мудрость 400. Магия 250. Стоимость активации 80 СП. Пассивные навыки. Щит души, аватар бессмертного, филиал домена, люксай, сборщик веры, полиглот, остановка регресса, лилим. Во-вторых, душа связывается с физическим телом посредством атпаля, который также частично пронизывает всю душу, из чего следует, что с помощью манипуляций мощными атпалями можно управлять душами и телами лилим. Но верно и обратное, сильная душа и тело лилим могут создавать мощные атпаля. Так как лилим являются результатом эволюции от плода знаний, то и на повышение уровня ат влияют больше интеллект, мудрость и магия. Способности. Опознание 2 МР и 10 РР. Идентификация 3 МР и 15 РР. Анализ 4 МР и 20 РР. Для активации. Малое исцеление. Требование интеллект 10, мудрость 10, магия 5. Затраты на использование способности 10 МР. Исцеление. Требование интеллект 80, мудрость 80, магия 40. Затраты на использование способности 20 МР. Большое исцеление. Требование интеллект 200, мудрость 200, магия 100. Затраты на использование способности 50 МР. Высшее исцеление. Требование интеллект 400, мудрость 400, магия 300. Затраты на использование способности 200 МР. Пространственный скачок. Требование для активации интеллект 80, мудрость 80, магия 40. Затраты на использование способности 4 МР. Телепортация. Требование для активации интеллект 80, мудрость 80, магия 40. Затраты на использование способности 20 МР к известному месту или 5 МР к пространственному маячку. Барьер. Требование для активации интеллект 200, мудрость 200, магия 120. Стоимость активации 70 СП. Затраты на использование способности зависят от типа барьера, его прочности и времени существования. Лимба. Требования для активации интеллект 1000, мудрость 1000, магия 1000, а также два свободных параллельных сознания. Затраты на использование способности зависят от размера пространства и его особенностей, отличимых от обычного пространства. Глава 1. Светлое детство. По силам, в сравнении с оригиналом, я лишь мушка перед слоном, даже, я бы сказал, перед динозавром. Ну ничего, даже оригинал был когда-то слабачком, мечтающим стать повелителем мира с огромным гаремом. Мечты, как говорится, сбываются у некоторых, а точнее у тех, кому повезло, или у тех, кто вкалывает для осуществления своей мечты, не жалея сил. Оригиналу и повезло, и вкалывал он тоже немало, вот теперь и мне придется постараться. Хотя мои начальные условия намного лучше, чем у оригинала, причем в этом он как раз и постарался. Ведь у меня система уже прокачанная, и мне не нужно тратить SP для разблокировки навыков и способностей, все уже и так установлено. Правда, чтобы создать одного полноценного аватара типа меня, уходит очень много энергии и SP, ну оригиналу делать было нечего, да и энергии у него хоть одним местом жуй. Вон с 10 хвостов 9 отдельных существ получилось. Правда, оригинал себя никак не делил, а просто начал накапливать в клоне под управлением параллельного сознания различные энергии и души, такие как прана, мана, ряцу, пси. Потом с помощью риннингана и ташингана создал искусственную душу, на которую скопировал и поставил систему, а также немного ее дополнил. Риннинган оказался очень полезен в работе с душами, ее можно вынуть из человека, засунуть обратно или вот при наличии знаний, умений и средств искусственно создать новую, что-то подобное и вытворял Рику Досенин, когда создавал хвостатых зверей. Стою я на крыше здания и думаю, вот смылся от опекуна, и что мне дальше делать? Отец, думаю, не сильно и расстроится моей пропаже. И как выжить 3-летнему ребенку в современном жестоком мире? Ой, ребенок, правду, не совсем ребенок. Я сейчас по физическим силам как среднестатистический японец. Ладно, спущусь, прогуляюсь. Вот, кстати, парочку статусов моего неудавшегося опекуна и полицейского, смотрящего на меня, на ребенка, гуляющего без родителей по парку и жрущего мороженого. Почему жрущего? Так у меня организм детский, сладости все же хочется, а я перед отъездом из дома прихватил баблишко Гинда, думаю, он не обеднеет. Ну и короче, у меня в каждой руке по огромному мороженому, и из карманов еще парочка торчит. Ладно, вернемся к характеристикам. Опекун. Уровень от 1,87. Характеристики. Сила 86. Ловкость 78. Выносливость 94. Интеллект 160. Мудрость 126. Магия 2. Пассивные навыки. Лилим. Полицейский. Уровень от 1,31. Характеристики. Сила 134. Ловкость 115. Выносливость 140. Интеллект 110. Мудрость 81. Магия 1. Пассивные навыки. Лилим. У большинства взрослых уровень от 1 до 2, а вот у некоторых детей, которым примерно как мне, уже больше 2, а у некоторых и больше 3. Это как раз и объясняет, почему евангелионов могут пилотировать только те, кто родился незадолго после второго удара, вызванного по официальным версиям падением метеорита, а по правдивой и в большинстве секретной версии, из-за первого ангела, прозванного Адамом, точнее из-за того, что ученые, нашедшие его в Антарктиде в геофронте Белой Луны, слишком уж рьяно его исследовали и спровоцировали взрыв, впоследствии названным вторым ударом. А нечего было тыкать копьем Логиния Адама в разные места и смотреть. А что же будет, что же будет? Взрыв будет, причем огромный. Ладно, мороженое поел, можно и сваливать, а то полицейский уже решил подойти ко мне. Так, сворачиваем за толстое дерево, вроде никто не видит, и телепортируемся подальше. Сегодня уже 2 человека озадачены моим внезапным и таинственным исчезновением. Что ж, мне для развития нужны СП, а их можно получить 2 способами. Первым — это произвести самому, и вторым — это валить людей, причем второй намного быстрее и кровожадней. Стану, наверное, наемником, как немного подрасту, будет наемник-карлик, хотя у меня есть чакра, немного, конечно, но на превращение хватит, так что, карлик отменяется, или нет, можно по приколу в своем облике работать, маску только напялить. Так деньжата мне тоже не помешают, а у всяких преступных элементов они как раз водятся в избытке, да и души их тоже будут не лишние. Думаю, пока я мелкий и достаточно слабый, займусь истреблением всякой шушеры, которая водится в любом мире. Так я жил до 6 лет в Японии, днем развлекался и отдыхал, а вечером и ночью выходил охотиться. Берегись, преступность, на тропу войны вышел опасный зверь, росточком только зверь не удался, всего около метра. Но с моими навыками и способностями я и в 3 года легко мог убить взрослого человека, не победить, а именно убить. Я все же шиноби, подкрался незаметно и тихо прирезал. Или был случай, я склад с наркотиками зачищал, так я просто прошелся незаметный по потолку и из маленького бесшумного арбалетика всех охранников обезвредил, а потом убил, наркоту сжег, а деньги забрал. Глаза мои хоть и не могут видеть сквозь препятствия, зато могут сквозь стены различать силуэты врагов, точнее, их слабые отполя. Ну, конечно, при активации они смотрятся очень эпично и пафосно, светясь золотым светом, но, блин, это капец как демаскирует. Пришлось делать себе маску с затемненными визорами. Если честно, для меня это было как стелс-игра. Я незаметно ликвидировал врагов, получал СП и новое оборудование. Оружие у бандитов было хоть отбавляй. Именно так я и нашел арбалет. Нафиг он им был нужен, я не знаю. Кроме арбалета, я использовал найденный блочный лук и парочку пистолетов с глушителями. 3 года я каждый день сокращал поголовье бандитов, даже парочку боссов якудза удалось пристрелить из арбалета. Так-то можно подумать, что я слегка ненормальный, будучи ребенком, идти на взрослых вооруженных дядек, но по факту мне ничего не угрожало, ведь я в любой момент мог слинять телепортом, ранения мне тоже не страшны, от них я могу исцеляться, да и смерти я не боюсь, ведь для меня это не конец, а лишь возвращение к оригиналу, который, скорее всего, просто пошлет меня в другой мир. Короче, я решил попутешествовать по миру, став наемником. У меня уже есть кое-какая репутация, хоть все и думают, что я карлик, причем злобный. Перед отъездом, а точнее отлетом, напоследок я решил наведаться к отцу, чтоб он хоть знал, что я жив. Ну, походу, он даже и не ведал, что я пропал, потому как, когда я его поприветствовал, он спросил, что я тут делаю и почему я не с опекуном. Видать, или ему не сообщили обо мне, или сообщили и ему было пофиг, ведь он пытался воскресить Юи, но у него нифига не получилось. Получилось у него стоящая рядом с ним синеволосая и красноокая девочка Аяна Мирей, что является генетическим клоном Юи Кори и ангела Лилит. При этом Рей является еще и вместилищем души Лилит. Душа хоть сильная и древняя, но по человеческим меркам какая-то неопытная. Такое ощущение, что душа ребенка 4-миллиардлетнего. Ну, по сути, это так и есть. Лилит прибыла на Землю 4 миллиарда лет назад. Ее прибытие и столкновение с Землей вызвало образование Луны. Потом кровь Лилит, или как ее еще называют ЛСЛ, стала тем, от чего и пошло развитие жизни на Земле. Сама Лилит находилась в воронке взрыва, которая позже из-за движения почвы и смещения тектонических плит ушла глубоко под землю, образовав подземную каверну геофронта Черной Луны, в которой тело находится и сейчас, на самом нижнем уровне в терминальной догме. Ладно, козла батю и милашку Рей повидал, можно и улетать. Первый пункт, Южная Америка. Там просто и до второго удара не все было в порядке с законом, а после него это просто рай для всяких сомнительных личностей с преступными наклонностями, таких как я все же людей убиваю, хоть они и являются тоже преступниками. Ну, меня мало волнуют законы, которые к тому же сами активно нарушают те, кто их принимают, и те, кто их должны защищать. Еще в Бразилии есть что-то типа гильдии наемников, где за деньги можно нанять или элитного профессионала, или просто кучку головорезов. Их услугами пользуются по всему миру, но в основном, сомнительных личностей из гильдии нанимают, тоже какие-нибудь богатые сомнительные личности для своих сомнительных дел. Также там, в Южной Америке, есть парочка ЧВК, частных военных компаний, это для тех, кому нужна небольшая армия. Ну там, какую-нибудь страну третьего мира захватить или какую-нибудь банановую республику. Платишь деньги, и у тебя уже есть армия, точнее платишь очень большие деньги. Короче, раздолье для людей, способных убивать других людей. Хочешь наемником — становись, хочешь — иди солдатом в ЧВК, а хочешь — становись бандитом и сколачивай себе преступную банду из таких же отморозков, как ты, и твори что душе угодно, грабь, убивай да насилуй, в любом порядке. Перелет для меня не стал проблемой, даже билет не пришлось покупать. Просто пометил маячком вещи одного пассажира, что должен лететь в Бразилию, а потом во время взлета переместился в багажный трюм самолета и полетел бесплатно зайцем. Правда, удобств никаких, но зато на халяву и вопросы никто лишние не задает. Типа: мальчик, а где твои родители? Где-где? Одна в огромном монстре, а второй строит планы, как ее вернуть обратно, при этом попутно уничтожив человечество. Мда, родители. Я в принципе знал, чего ожидать от Гинда, когда выбирал этот мир, но все же, родной сын ему оказался нафиг не нужен. Наверное, я и сам не хочу заводить детей, чтобы не быть ужасным родителем как Гинда. Воспитание детей вообще сложная штука. Можно много внимания уделять ребенку и заботиться о нем, а после, когда вырастет, он скажет, что вас ненавидит, так как вы все время ограничивали его свободу и ничего не давали ему делать самому, а может и наоборот поблагодарит. Хрен еще поймешь, что вырастет, может какой-нибудь маньяк, а с моими силами дети тоже у меня будут не слабыми. Не, нахрен надо, на пустом месте плодить всяких сверхсущностей, которые к тому же могут легко стать к тебе враждебны по какой-нибудь глупой причине, типа времени ему в детстве уделял мало, или наоборот слишком много, или просто захочется ему доказать, что он лучше меня и для этого захочет меня убить. Да и я, хоть немного, но разбираюсь в душах, поэтому понимаю, что душа в ребенке берется не из ниоткуда, она появляется в теле из реки душ, и какая душа будет у твоего ребенка неизвестно, может какого-нибудь ублюдка-каннибала-людоеда, которого пристрелили при задержании полицейские, может какого-нибудь конченого заднеприводного любителя яя и радужных флагов. Река душ, конечно, души более-менее очищает, но иногда случаются казусы, и люди помнят свою прошлую жизнь или просто остаются неосознанные привычки и мысли. Да и это любовь Гинда к Юи, какую только дичь люди не делают ради любви. Любовь, мне она не совсем понятна, я никогда поистине не любил, не было у меня той единственной, ради которой я мог бы отдать жизнь или уничтожить мир. У меня есть гарем, точнее у оригинала сейчас есть, а у меня пока здесь нет, но будет, скоро, надеюсь. Ну так вот, к каждой девушке в гареме я испытываю симпатию, привязанность, желание, но никак не любовь. Может, мое желание собирать гаремы, это некая попытка заменить качество количеством. Ну, у каждого свои тараканы в голове, у меня они похотливые и в виде собак мужского пола, в виде кобелей. Да, чё только в голову не взбредет от скуки во время перелета, начал уже проводить свой психологический анализ, наверное, это мир на меня как-то влияет, тут у каждого второго не все в порядке с головой, хотя что именно можно считать порядком и нормой. Так, надо закругляться с самокопанием, а то еще приду к выводу, что жизнь бессмысленна, как и желание стать сильнее, ведь всегда будет тот, кто сильнее тебя. Вот, допустим, ангелы Лилит и Адам, семена жизни, что были созданы первой древнейшей расой для распространения жизни во Вселенной. Это, должны быть офигеть какие сильные типы, раз их создание по силам как боги, и могут уничтожить планету. Вот, наконец, прилетели. Надо сваливать, пока никто лишний меня не увидел. Как-то в последнее время, я слишком часто от кого-то сваливаю, вот опять меня на глупые размышления потянуло, а хотя понял почему. Я, оказывается, весь перелет просидел на чемодане профессора философии и психологии, ну как раз этот чемодан я и пометил маячком у одного очкастого старичка, которого на кой-то черт потянуло в Бразилию. Так теперь надо найти гильдию и вступить в нее, правда вступительный взнос 100 тысяч долларов, что весьма немало, но это гарантия того, что ты не просто лох с улицы, а что-то да можешь. Прогуливаясь по столице, а точнее по ее окраинам, я заметил какие-то странные телодвижения возле одного странного здания. Там какая-то женщина пыталась уладить конфликт с двумя пьяными и буйными мужиками. Подойдя поближе, я понял, что странное здание – это бордель, женщина – это, так сказать, маман, а два мужика – это клиенты, которые хотят почпокаться за бесплатно, только из-за того, что они состоят в банде, крышующей этот район. Та им объясняла, что за услуги жриц любви платят все, в том числе и члены их банды, ведь бордель отчисляет каждый месяц определенную сумму от выручки, и если, допустим, все члены банды будут ходить за бесплатно, то дохода вообще не будет, так как персонал ограничен. Но эти двое были пьяными и им было пофиг, я бы даже прошел мимо всего этого, если бы один из этих дебилов не достал ствол и, начав махать и угрожать им, случайно не выстрелил и попал практически в меня, еще чуть-чуть левее, и он бы мне голову прострелил. Это уже было поводом их убить и съесть их гнилые душонки. Я подошел к ним, и на меня все перевели внимание. Тот, что с пушкой, сразу получил удар с ноги в колено, что сломало ему ногу, и он пригнулся от боли и травмы, что позволило с красивой и пафосной вертушки вдарить ему с ноги в его бородатую хлеборезку, это надежно вырубило его. Второй тоже хотел достать пистолет, но лишился того, что планировал опустошить, придя сюда. Удар по яйцам превратил его тестикулы в омлет с фаршем из колбаски, да и удар у меня, как у двухметрового качка, так что пинок его даже в воздух немного подбросил и наверняка, кроме того, чем он недавно думал, разрушил и тазобедренную кость. Женщина была в шоке от зрелища, как какой-то мелкий шкет обезвредил двух взрослых опасных и вооруженных мужиков, потом взял их обоих за шкирки и с легкостью утянул в переулок, с откуда послышалось два выстрела. Вышел я из переулка, рассматривая два пистолета, одна Беретта, а второй Глок. Оба пойдут в мою коллекцию оружия, хотя какая коллекция, я просто сваливаю в огромный ящик все оружие, какое нахожу, а потом, если нужен ствол, я его оттуда беру. Тела мужиков я похоронил с помощью датона, обычно трупы я уничтожаю джинтоном или хикатоном, но так как это тело не слишком приспособлено для чакры, а сам очаг чакры находится не в физическом теле, а в душе, то это сильно порезало мои возможности. Так резерв чакры намного меньше по сравнению с тем, что было у оригинала при тех же характеристиках, да и дальше расти он не будет так быстро, как у оригинала, ведь там были очень весомые бонусы от тела и Ташингана. И сейчас, как-то у меня не выходят тройные стихии, максимум двойные, и то с очень большим напрягом. В принципе, у других и этого нету, так что грех жаловаться, да и смысл в другом мире идти тем же путем развития, что и в предыдущем. Я забросил сюда своего аватара, чтобы понять, что такое ад поле, и научиться им пользоваться. И в принципе не прогадал, в перспективе я смогу научиться управлять первостихиями, светом и порядком. Пока же, мощности моего ад поля хватает, чтобы создать тоненькую еле заметную пленочку, которая и от порыва ветра разрушается. Ладно, решил зайти в этот бордель, зачем? Ну, мне действительно рано, всего 6 лет, но просто сейчас уже наступает вечер, а потом и ночь, а я как-то привык засыпать в обнимку с красивой женщиной, так что, использую жрицу любви как подушку-обнимашку. Маман борделя, я сказал, что не ребенок, а просто карлик, и я уже взрослый. Ну то, что я взрослый, у нее сомнения пропали, когда я хладнокровно убил двоих человек. Она говорила, что лучше бы мне уйти, так как тут заправляет банда, чьих членов я только что кокнул, и этому было несколько свидетелей, Ну, я спросил, большая ли банда. Она ответила, что именно этот район держит банда, из около 30 человек, 28 теперь, и их база находится неподалеку, и скоро сюда скорее всего придут, чтобы разобраться со мной. Ну, я спросил примерный адрес их логова, и мне указали на трехэтажное здание в полукилометре отсюда. Я пошел туда, и там действительно было достаточно много людей с пушками. Итак, напялил маску, создал трех клонов, выдал им пистолеты, и вчетвером мы пошли наводить порядок и справедливость. Клонов я создаю земляных с использованием маны, так что на пули им плевать с высокой колокольни, только взрыв гранаты или ракеты их может достаточно повредить для разрушения. Сам я старался стелсить, убивать незаметно, пробрался в дом и захватил главаря, попытал его немного, узнал о ближайших бандах и о заначках с различным добром, согласился с тем, что если он мне все покажет, я его не убью. Он мне все показал, и я его отпустил, где на улице его убил клон. Так, только прилетел в страну и уже нашел приключение, и кого буду уничтожать в ближайшее время. Хорошо, что мне не надо учить португальский язык, а то этот беззубый главарь так странно говорил и шепелявил, что будь я иностранцем с базовыми знаниями языка, хрен бы, что разобрал, хотя, конечно, беззубым он стал после моего экспресс-допроса. Так, что тут у нас есть? Так, наркота, пачки бабла, стволы разной паршивости, о, нехило, дезерт игл 50-го калибра, причем позолоченный, какую только хрень не найдешь у бандитов. Мда, пустынный орел в моих руках выглядит одновременно и смешно, и угрожающе, бандура не маленькая, так стрельнем разок. Мда, это точно не оружие тихого устранения, хорошо, что я достаточно сильный и отдачу практически не ощущаю. Ладно, оставлю себе как аргумент устрашения, все же огромным пистолетом угрожать легче, чем, допустим, арбалетом или луком, так трупы сваливаем в кучу, чертим мой фирменный значок в виде схематической морды льва и вызываем копов, пусть разбираются. Я так просто обычно в Японии делаю, а значок в виде льва, потому что у меня маска напоминает оскаленную морду льва, или тигра, причем маска золотая, да. Мне тоже не чужд пафос и желание выпендриться. Если честно, мне кажется, что из-за системы, а потом и из-за восьмой оболочки души, бессмертного духа, я как будто сознанием застыл в том возрасте, когда умер в первый раз, или второй, если считать ту жизнь, когда была создана система Арканима. Мне тогда было 20, хотя я, наверное, тогда еще из детства и не вышел, аниме смотрел, в игры играл, фэнтези книжки и фанфики читал, да и всегда мечтал о том, что у меня появится какая-нибудь суперсила, или там сова с письмом из Хогвартса прилетит. В принципе, у меня действительно появилась суперсила и даже магия, но короче, хоть на меня и действует тело и прожитый опыт, но сознание у меня остается практически такое же, как тогда, сознание 20-летнего, что мечтал о других мирах и магии. Ну, наверное, это и есть действие бессмертной оболочки, проходит столетие как года, тысячелетие как десяток лет, хотя я даже столетия еще не прожил. Думаю, в том, что я буду подростком пару тысячелетий, ничего плохого не будет, для меня. Вот, кстати, еще одна причина моей любви к гаремам, я, можно так сказать, озабоченный бессмертный подросток, со временем, думаю, это пройдет, с очень долгим временем. Так, завалил еще парочку банд, не сильно больше этой, бабла поднял неплохо, вот что значит жить без правил, 200 штук срубил с бандитов за пару часов, а некоторым приходится за такие деньги годами работать, а некоторым вообще и всю жизнь, мда, а некоторые тратят парочку триллионов, чтобы построить огромного прямоходящего биоробота для своих сомнительных целей. Ладно, все же вернулся обратно в бордель, маман уже узнала, что кто-то перестрелял несколько банд в округе, и первая была та, о которой я недавно спрашивал. В общем, у нее хватило мозгов, чтобы сложить эти факты, поэтому она мне и не смогла отказать. Заказал себе девочку, причем она была реально еще девочка, 16-летняя Айрис, устроилась только вчера, чтобы добыть денег для семьи, и хотела подороже продать свою девственность. Ну, мне денег не жалко, тем более я их не сильно напрягаясь заработал. Хотя, убийство сотни головорезов сложно назвать ненапряжным. Ну, это ведь я, к людям я отношусь лишь частично, и то, до поры до времени, я так понял, если повысить уровень ад до какого-то предела, то ты излилим становишься ангелом, типа Табриса, 12-го ангела, известного как Нагисакару, хотя он, по сути, и есть первый ангел, Адам, точнее его душа в человеческой компактной оболочке, это сил, его по типу Рей и Лилит, сделали. Мда, Айрис, сочная мулатка с четвертым размером подушечек, за нее тех денег, что я отдал, ни капельки не жалко, жалко только, что как бы я не хотел, но у меня еще просто ничего не работает, хотя, как говорится, пока у тебя есть пальцы и язык, то ты еще мужик. А ладно, хоть посплю нормально, как привык, с роскошной девушкой, которую я не могу использовать по прямому назначению, плак-плак. Вот и проявляется минус того, что я вселяюсь сразу при рождении, а не, допустим, когда будут идти все основные известные мне события. Хотя плюсом является то, что у меня уйма времени подготовиться к глобальному ПИС. Так, общение с Таюей выходит боком даже в другом мире, ладно, назовем это глобальной катастрофой по вине человеческой глупости, как в принципе и второй удар, был результатом этой самой глупости. А да, поспал на шикарных сиськах девственницы, прекрасно выспался, в этом мире я лучше просто и не спал, может забрать Айрис к себе, выкупить ее у родителей и использовать ее до поры как телогрейку в постели, а потом как все заработает и как способ снять сексуальное напряжение. Хотя, у меня в принципе нету места, куда бы я мог ее устроить, хотя, можно вообще это место и не искать. Поставлю тут метку телепорта и буду ночевать в борделе, и Айрис не придется расставаться с семьей. И когда у меня начнет функционировать, рядом будет те, кто смогут подменить Айрис, когда та будет не в кондиции. Мда, жить в борделе, хорошее место для ребенка, а ладно, с меня ребенок, как с Гинда, отец года. Ну, бордель в итоге я выкупил, да и освобожденную от банд землю, взял, так сказать, под свою протекцию. Полиция уже поняла, кто наведался к ним из Японии, там я достаточно известен, обо мне даже в газетах писали и я даже для фото попозировал в своей золотой маске, на небольшой горке трупов. Там я типа мстителя и линчевателя прохожу, полиция много раз пыталась меня задержать, но хрен когда ей это удавалось, я все время загадочно исчезал, линия телепортом из осады. Народ меня в принципе и осуждал и поддерживал, все же я преступников убивал. Все правда удивлены моим ростом и кровожадностью, трупов после меня остается немало. Там даже по моей поимке спецоперации устраивали с вертолетами и спецназом. Не, я практически за них их же работу выполняю, а они на меня охоту объявили, лучше б так на якудзу носили, как на меня. Хотя, якудзы нередко сидят у власти, и после убийства двух боссов, кто-то струхнул и решил задавить меня официальными силами правопорядка. В общем, мое желание стать наемником и попутешествовать вызвано еще и этим, слишком горячо стало в Японии, знали бы они еще за кем травлю устроили, за шестилетним ребенком, да. Было забавно удирать от японского спецназа с вертолетами, прям как будто в Великом Воре авто набрал 5 звезд розыска, завел я их на пустую стройку, заныкался и смылся, а они там еще пару дней все шерстили в моих поисках. А я маскировку снял и стал тем, на кого и не подумаешь, что он опасный преступник. Еще на пару недель задержался в столице, немного, так сказать, почистил ее от криминала, а когда полиция начала устраивать патрули, а преступники боятся сунуть носа за порог, тогда и прекратил. Мое личное кладбище пополнилось еще 300 трупов, а кошелек на парочку миллионов, да и оружие у меня для небольшой армии наберется, продажей оружия что ли заняться, хотя я его обычно выдаю клонам в руки и посылаю их вперед на амбразуру. Нашел все же гильдию в Сан-Паулу, хотя из-за второго удара оригинальный город был разрушен и затоплен, город, где находится гильдия, можно по аналогии с Токио 2, назвать Сан-Паулу 200, так можно назвать практически все города, которые были расположены близ океана и которые были позже перенесены дальше вглубь материка. Пришел, значит, туда вступать, на домной там все посмеялись, потом я выложил вступительный взнос, смешки стали реже, все же не каждый малец таскает с собой 100 штук. Потом я достал свою золотую маску и одел, вот тут смех прекратился полностью, и все стали предельно серьезными, а некоторым даже грустно стало, у меня достаточно мрачная слава. Тут уж меня отвели к главе гильдии, Григору Илластриес, и должен сказать, этот 60-летний мужик, выглядящий на 30, внушал уважение, вот, кстати, его характеристики. Уровень от 6,6, Характеристики. Сила 280, ловкость 221, выносливость 302, интеллект 156, мудрость 155, магия 50. Пассивные навыки. Лилим. Он самый сильный человек, которого я встречал из простых людей. Да у него уровень ад такой, что наверняка он и Еву смог бы пилотировать. Синхронизация наверняка бы была фиговая, но сам факт. Кстати, вот мои читерские и имбовые характеристики. Статус. НР 295,295, 67 в час. МР 4004, 571 в час. РР 1,653,592,5 в час. РП 1500,1504, 250 в час. СР 1803,1834, 273 в час. СП 1. Уровень от 24, 5. Характеристики. Сила 484. Ловкость 485. Выносливость 539. Интеллект 1000. Мудрость 1000. Магия 1000. По сравнению со мной он, конечно, не канает, но все же, у меня есть специальная система, а он все заработал сам. Кстати, уровень от. Обычный человек может поднять двумя способами. Первый – это сидеть в Еве, что понемногу будет повышать этот уровень. Второй способ – это убивать людей, и можно сказать красть их ад. КПД, конечно, никакое. Первый пункт уровня ад за где-то 300 человек, у меня будет повыше 1 к 100, но все равно мне эффективнее повышать характеристиками, для которых все равно нужно убивать. Какая жестокая жизнь, куда ни глянь, везде смерть. Высокий уровень ад также позволяет не стареть, или стареть намного медленнее, это скорее всего из-за составляющей первостихии, порядка. Ну ладно, значит, побазарили мы с Григором, и он решил проверить меня в бою, и посмотреть, чего стоит маленький монстр. Это моя газетная кличка, хотя я бы предпочел что-нибудь другое. Ну, маска у меня хоть и похожа на льва, но скорее на одержимого демоном льва, да и она не полная, только перед лица изображен, гривы нет, ушей нет, так что, наверное, только я и знаю, что это маска льва, а для других это маска монстра или демона. Или вот когда я скрутил Григора, он предложил мне на выбор пару кличек псевдонимов. Чупакабра, маленький дьявол или золотой ублюдок, который чуть не сломал мне руку. Руку я ему все же доломал за такие кликухи, и сказал, чтобы записал меня как золотой лев, ну он слегка обиделся и поэтому записал как золотой демон, в принципе сойдет, только зря я что ли своим значком сделал морду льва. Ну вот так, я и вступил к официальным наемникам-головорезам. В гильдию иногда поступали запросы от заказчиков охранять какой-нибудь объект или сопровождать его в пути, или зачистить какое-нибудь место от пиратов или бандитов. Иногда приходили задания для определенных людей, было тут и пару профессиональных киллеров, которые очень редко сидели без дела. Короче, все как в скрытой деревне ниндзя, только без прополки огородов и выгула собак, хотя, если клиент платит, то почему бы и нет. Мне, как понятно, давали миссии по зачистке бандитов, то что у меня хорошо получается и, то чем в принципе я и прославился, так себе слава маньяка-убийцы. Вот, кстати, нашел, куда сбывать лишнее барахло, гильдия выкупает оружие и разные трофеи за деньги. Так как личностью я был интересный и загадочный, особенно стал я интересней, когда начал с годами расти, что никак не вязалось с тем, что я как бы карлик, да и миссии, которые надо выполнять как минимум в десятером, я щелкал как орешки, даже не поцарапавшись. Ну короче, главе гильдии стало интересно, сколько же мне действительно лет, и на тот момент мне было 11, что я ему честно и сообщил. Он хоть и удивился, но не сильно, все же он калач тертый, да и мир этот непростой, так и он в нем пожил достаточно и свою молодость и силу в свои почти 70 он обычными тоже не мог считать. Ну, мы с ним поговорили, он рассказал о себе, я о себе, и у нас даже нашлось много общего. Сам он из Британии, бывший спецназовец СС, у него жена японка и дочь есть, которая, как и он, не стареет, ей сейчас 25, а она выглядит как школьница 14 лет. Он даже ее фотку с университета показал, там она рядом со своей подругой и учителем, рядом с моей мамой Юи, тогда еще Аянами и Казафую Цуки, мда, совпаденьице. Ну, я тоже часть правды открыл, сказал, что вот эта вот подруга его дочери и есть моя мать, немного рассказал об энергии ад, завуалировал правду под всякие киинь-ян-янь, ну как в китайских новеллах, показал ему барьер от поля, который он попытался пробить рукой, а потом из пистолета, а потом и из дробовика, когда он полез за штурмовой винтовкой и РПГ, я его остановил. Мы с ним еще много говорили на разные темы, и я много узнал. Допустим, Григор не единственный такой долгожитель, в Центральной Африке есть один, М, вроде как когда-то он был человеком, короче, это негр 2,5 метра роста по имени Мариан Юлу, ему уже больше сотни лет, и он главарь самой крупной и сильной банды в Африке, кликуха у него Кинг-Конг, как раз его штаб находится в Республике Конго. Я смотался в Конго и посмотрел на этого, мда, он больше похож на лысую гориллу, и характеристики у него, я бы сказал, внушают.